Ну, вот я еще прочту маленькое стихотворение, песенку такое. Называется «Песенка». Самая последняя у меня вышла. «Совесть, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно его огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь как человек».